Ситуация сослуживцы. Вместе со мной работает женщина, которую я выношу с большим трудом. Она вечно всем недовольна, а главное, не перестает говорить об этом. Похоже, рот у нее вообще никогда не закрывается. Она терпеть не может свою работу, а на меня смотрит как на тяжело больного человека только потому, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Как было бы хорошо, если бы она уволилась, ну или ее уволили. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на общение с подобными людьми. Я раздражаюсь и злюсь. Я негодую. Заявляю, чего я не хочу. Не хочу находиться рядом с этой женщиной и всеми ей подобными. Заявляю, чего я хочу. Хочу общаться с людьми, которые мне приятны. Делаю первую попытку. Одни мысли отбрасывают вас на обочину, а другие позволяют сесть на карусель. Вы и сами можете почувствовать это. Надеюсь, ее скоро уволят. Не годится. Может быть, одну из нас переведут на другое место. Тоже не очень. Мне нравится быть на работе в хорошем настроении. Подходит. Это утверждение попадает в вибрационный диапазон вашего желания, поэтому запишите его там, где на часах находится цифра 12. Я получаю удовольствие от того, чем весь день занимаюсь на работе. Час. Я являюсь хорошим специалистом в своей области. 2 часа. Ваши вибрации уже довольно ощутимо улучшились. Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте процесс до тех пор, пока позитивные вибрации и эмоции не станут по-настоящему доминантными. Мне нравится доказывать себе, что при желании я могу сосредоточиться на работе в любых условиях. 3 часа. Когда я в ударе, то легко могу увлечь своим примером остальных сотрудников. 4 часа. От меня не убудет, если я стану примером для подражания. 5 часов. Должно быть, у этой женщины есть какое-то сильное желание. 6 часов. Мне ведь известны далеко не все дела моих коллег. 7 часов. Это просто счастье, что моя собственная жизнь складывается так удачно. 8 часов. Большинство моих друзей – прекрасная компания. 9 часов. Если захочу, то смогу поладить с кем угодно. 10 часов. Сделаю все возможное, чтобы добиться в офисе мира и согласия. 11 часов. А теперь можете торжественно записать в центре круга. С нетерпением жду, когда наши отношения улучшатся.